Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Виктор Астафьев. «Пролетный гусь». Читает Олег Табаков. Передача пятая, заключительная. Данила знал, что ружье ему доверили в последний раз. И хоть убейся, но что-нибудь добывай. Забрел на приречное поле, где прежде Пахомка закапывал бочку, и как во сне невнятно и устало и донеслось до него... От соснового бора, что был за городом, в котором летами располагался пионерлагерь, пока еще едва-едва различимые, в мороке шла и снижалась на ночевку стая гусей. Большая стая гусей. И тогда, движимый какой-то ему неведомой силой, Данила вдруг зашептал: «Господи! Помоги мне, нет, не мне, Аркашке, отроку хворому, помоги, он у нас крещеный». Клич гусиный яснел и приближался. Данила приотпустил стаю и из обоих стволов дуплетом ударил в гущу ее. Не коснувшись земли, стая плавно взмыла вверх, тревожно закричала и, пересекая перелесок, ушла за речку. Но пока стая набрала высоту и скрылась, Данила увидел, как один гусь, оттопырив крыло, задрожал им, словно бы стряхивая из перьев капли, и косо пошел к земле. Данила точно отметил место, куда снижался гусь, это было недалеко, но ничего там, куда он пришел, не обнаружил. Гусь все-таки пробовал уйти, скрыться, но сил его достало только на то, чтобы сойти с тропы. Данила схватил гуся обеими руками, зарылся в его крылья, в перо лицом, и услышал еле внятное тепло, еще хранящееся в недре птицы. Он так, не отнимая от мокрого лица убитую птицу, и вышел на поле, и пошлепал к пруду, завывая от счастья или плача от радости. — Что так долго-то? — спросила Марина. — Я уж тут беспокоиться начала. — Вот, развязавши петлю вещмешка, бережно выложил на столик свою добычу Данила. — Гусь, — пояснил он, — редкая здесь птица. Бывает только пролетом. — Ты ружье верни хозяевам. — Напоминали опять? — тускло отозвалась Марина и начала умело теребить птицу. Тоже вот научилась вместе с ним. Он добывать птицу, она ее обихаживать. Не помог и гусь Аркаши. Он почти насильно ему всунутую в рот ложку схлебывал и отталкивал ручонкой. «Не хочу, животик болит». Аркаши не стало поздней осенью. Никакие уже маминые укольчики не облегчали его, никакие порошки и таблетки не действовали. Мучительным и долгим был исход ребенка. Он истрадался, глядел на мать, на отца, на бабу Иту взрослым укоризненным взором, как бы отраженные от лампадного огонька блики блестели в глубине этих догорающих глаз и о чем-то вопрошали глаза ребенка взрослых людей. Пахомка-верещак, сыскав каких-то заречных дружков, выкопал могилку на новой половине запрудного кладбища, так множественно и широко расселившегося за короткое послевоенное время, что старое кладбище с деревьями, сиренями, разными кустами боязливо вжалось в себя, уступая место этому нагому, со всех сторон обдуваемому последнему людскому пристанищу. Когда отшелестели и удалились шаги Пахомки, стоявшие по ту и другую сторону холмика Марина и Данила, вдруг сцепились над могилой в неистовом объятии и выли громко, пока был голос. Потом уж плакали молча, до тех пор, пока не иссякли в них слезы и силы. С того вот дня с похорон Аркаши Данила и начал сдавать. Дело дошло до того, что среди зимы его отправили в отпуск и, выдав выходное пособие, вернули ему трудовую книжку с единственной пока записью, давшей в железнодорожной поликлинике дельный совет искать работу в тепле и полегче. Данила сделается шабашником, будет пилить и колоть дрова в частных дворах, но чаще в школе, где работала техничкой Марина, а рядом развивалась и набирала уверенности жизнь второй семьи. Владимир Федорович Мукомолов, отдохнув после службы, назначенной самому себе время, сходил в горком, встал на партийный учет и попросил побеспокоиться насчет его трудоустройства. И скоро ему предложили возглавить партком нового завода по изготовлению эмалированных ванн. Сперва совсем недолго ходил Мукомолов на завод пешком, затем ездил на дежурном автобусе, и вот уж за ним закрепили персональную черную «Волгу». Виталия Гордеевна, молча наблюдавшая за ближней ее окружающей действительностью, иногда поражалась, неужели они оба со своим Нелюнчиком не понимают, что путались в ногах воюющих, теперь вот путаются в ногах работающих людей, мешают им нормально жить и трудиться. Не понимали и не поняли бы. Целые армии дармоедов, прихлебателей, как считали, что на войне и в мирной жизни без них и шагу не сделать, что были они главная движущая сила военных побед и возрождающегося прогресса, вот так и считают. Ну а тут сбоку или уже в ногах копошились какие-то Солодовниковы и множество им подобных. Данила угодил в туберкулезную больницу, и, как заметила Марина, не торопился оттуда возвращаться, чтобы вовсе уж не затруднять ее жизнь. Однажды на записке обнаружила она завернутый в бумажную салфетку бутерброд с сыром и сверх него круто сваренное яйцо. Она бросилась в больницу, утащила его на лестницу и заколотила в его уже звенящую грудь кулаками. — Ты задумал умирать? Не смей, не смей! Как же я тут одна-то? Чудушка ты мое! Скоро не о чем сделалось думать. Больной Данила Артемович Солодовников в конце того же месяца тихо скончался в изоляторе. Сгорел, как раньше писалось, от скоротечной чахотки, нынче более научно и вежливо, от прогрессирующего туберкулеза. Теперь жизнь Марины шла будто в полусне. Во дворе она старалась бывать меньше, на глаза Мукомоловым не попадаться, все свободное время, наклонив голову, что-то вязала крючком, словно давила и давила чуткими пальцами юрких вошек. Нелли Сергеевна, утвердясь в ей по всем законам и правилам принадлежащей жизни, скараулила момент, когда свекровь была во дворе, Марина в дровянике, и громко, ровно бы глухим, голосом заявила: «Виталия Гордеевна, Мы уважили вас, прорубили отдельный ход, но нам же нужна кухня, нам же надо питаться где-то. Так что квартирантка пусть освобождает летнюю кухню. — Ты чего шиперишься-то? Совесть-то хоть какую поимей. Марина в госпитале всю войну работала, людей спасала, в то время как ты бойким передком подталкивала фронт к победе. Так неужели же она не заработала себе уголка в дощатом сарайчике? Нелли Сергеевна настроилась решительно и заявила, что, кроме всего прочего, у ее любимой Маринки муж болел туберкулезом, и сама она на туберкулезницу похожа. Палочка же Коха, она даже повторила выразительно, палочка Коха, переходчиво, заразительно, и они с Владимиром Федоровичем не желают заболеть такой дрянной болезнью. Кроме того, они решили по утрам делать пробежки. Посторонние будут их стеснять. Что же касается уборки дома и прочих хозяйственных хлопот, так они все равно будут нанимать домработницу. Та попутно приберет и вторую половину дома. Так что, Виталия Гордеевна, даже если вы будете перечить, мы все равно выставим вещи вашей жилички за ворота. Из дровяника выметнулась Марина, бледная, трясущаяся, с неполным бременем дров, и как-то уж несоответственно виду и настроению твердо и почти спокойно заявила: «Я не позволю прикасаться к моим вещам мародерством запачканными руками, и со двора уйду сама». «И-ти-ти-ти-ти! Какие мы гордые, какие мы честные и непреклонные!» — принялась ехидничать, начавшая полнеть и пухнуть Нелли Сергеевна, которая, выпади ей доля жить в коммуналке или бараке, была бы непобедимым кухонным бойцом. «Поломойка! Нищенка! Чтоб духу твоего здесь не было!» — сорвалась Нелли Сергеевна на крик. «Не то предупреждаю, не то мы сами...» «Я поотрубаю руки всякому, кто притронется к моим бедным, но честным вещам!» «Что?» «Марина!» — строго проскрипела Виталь Гордеевна и властно приказала: «Ступай к себе! Ступай, я сказала!» И, повернувшись к невестке, плюнула табачной горечью: «Говно!» Идти Марине было некуда. Она попробовала попроситься у директора школы пожить в бывшей комнатке медпункта, но директор сказал, что медпункт время от времени бывает нужен, и предложил ей до тех пор, пока он хлопочет ей место в железнодорожном общежитии, пожить в кладовке. Кладовка со времен построения школы не убиралась, не чистилась, была забита старыми ведрами, тряпками, вешалками, ломаной мебелью и на праздниках ослужившими небрежно свернутыми плакатами и другим невообразимым хламом. В ней пахло тлелым деревом, мочой, мышами, гнилыми вениками. Все барахло надо было убирать и приводить в жилой вид кладовку, конечно же, самой Марине. Возвратившись в чистенькую, тепло натопленную, прибранную зимовку, Марина не плакала, не билась о стенку головой. Она принялась перебирать свое небогатое наследие. Отдельно отложила чистое белье, рубашку, ситцевое платье в крапинку, материю, которую купил ей Даня с первой своей рабочей премии, выходные туфли, чулки, девичью сестринскую косынку с алым крестиком в середине. Долей и труднее всего дело обстояло с фотографиями. Их и немного вроде бы, но все памятные, все бесценные, в альбомчике с бархатной обложкой на лобовой стороне, вторую сзаду Марина содрала, когда сооружала подушечку для Данилиных наград. На первой же странице обложки в поллиста величиной, глянцем покрытой и украшенной в уголке аккуратным знаком немецкого фотографа, встретилась Марине девушка, в которой она не вдруг узнала себя. Конечно, фотографии свойственно приукрашивать все, в том числе и человека, но все же ничего, деваха была. Глаза открытые, голубые, такие же, только посветлее потом у Аркаши были. Губы улыбчивые, или, как в романах пишут, чувственные. Нос ровненький, ни маленький, ни большой. Прическа бигуди взбодрена и волнисто, гордо откинута в бок и назад. Она никогда не вздыхала о прошлом, не жалела себя и своей молодости, никому не жаловалась на жизнь, но тут вдруг тихо и как-то само собой заплакалась. И уже не утихали, слезы текли и текли, что березовый сок, пока она перебирала фотографии и бросала их в печку. Труднее всего было с прошлогодней фотографией, на которой сняты они были трое. Марина с полузаплетенной косой и в новом платье у тумбочки с искусственными цветами. Данила, сидящий на стуле, на коленях у него Арканя, лупится глазенками в аппарат, ждет, когда из него птичка вылетит, как дядя фотограф обещал. Она не позволила себе разрыдаться. Ослабеет. Располоснула на четыре части фото, бросила клочки в печь, отряхнула руки о передничек и вдруг начала неумело бросать кресты на себя, глядя на картонную иконку, которую сама же купила за 20 рублей после смерти Аркаши. Мимолетом подумала, что надо было бы, наверное, идти в церковь, к Богу, но уж чего соваться с верой, когда вся вера потерялась и зашла. Да и о Боге вспомнила она сейчас вот, когда приспичила. Это что же, опять спекуляция? Снова приспособленчество? Желание прожить чужой помощью? Нет, это уж пусть мукомоловы и все прочие на них похожие живут. Она... Уж раз отрешенная жизнью, рыбешка затертая, будто льдом в ледоход. Как-нибудь сама со своими невеликими делами справится. Ночь была длинная, тихая, только с пруда... Иногда доносило звуки оседающего и лопающегося льда. Похоже на войну, только опять же на войну ночную с редкой перестрелкой. На войну, изнемогшую от войны, саму себя обессилевшую. Раза два, стуча палкой, проходила в туалет Виталия Гордеевна. На всем пути пропаща, ржава, с железным уже скрипом кашляющая. Один раз заглянула в зимовку, тихо спросила: «Спишь, Марина?» «Ну, спи, спи». В час, когда начинали гаснуть звезды по краям неба, когда ни одна собака не гавкала, и за прудом светилось всего 2-3 огонька, Марина поднялась на старый сеновал, где в дождливую пору и в очень уж сгустившийся смог сушили белье. Чтобы не очень-то сквозило, на давно заброшенном сеновале Данила зашил старыми вагонными досками старые прорехи, щели в глушине сеновала, В общем-то, было и безветренно, и покойно. Она отвязала Данилой же протянутую по сараю бельевую веревку и начала забрасывать ее на второй от лаза бревенчатый брус. Но мерзлая веревка все соскользала и соскользала вниз. Марина закружилась по сеновалу, обо что-то запинаясь, и упала, наткнувшись на какой-то ящик. Она ощупала ящик и вспомнила. Не ящик это вовсе. Самодельная деревянная тележка, в которой, должно быть, папа и мама катали Мукомолова-младшего еще в младенчестве. Марина нащупала на тележке колесо. Оно оказалось оковано, легко сняла его со сгнившей палочки оси. Все время державшаяся спокойно, отрешенная уже от всего на свете, закаменелая, перекинув веревку с колесиком через брус, Марина вдруг заспешила, зашептала, увязывая веревку в петлю. «Сейчас, сейчас, сейчас, миленькие мои, я к вам, что же я здесь одна и одна, я к вам». Долго ли медицинской сестре, умеющей вязать бинты, хозяйке, самостоятельно везде управляющейся, увязать петлю? Прежде чем надеть на шею холодную от белья стылую веревку, она посидела на детской тележке, дала себе успокоиться, словно после тяжелой работы, и решительно сказала: «Ну, посидела и довольна». Никаких записок Марина не оставила. Она знала, милиция вынет ее из петли, засвидетельствует смерть. Доискиваться же ни до чего не будет. Не стоит эта худенькая бабенка и зашедшая до замаренного подростка того, чтобы ею заниматься. Да и Владимир Федорович, хозяин здешний, недоволен будет. Марина знала, что Виталия Гордеевна все сделает по уму, положит ее рядом с Аркашей и Данилой, да и сама, судя по всему, скоро рядом с ними ляжет. И добро, и ладно. Вместе дружно и не тесно. Может, и теплее будет на другом свете, приветливее, чем на этом, давно проклятом и всеми ветрами продутом. Шел 1949 год. Вы слушали рассказ Виктора Астафьева «Пролетный гусь» в исполнении Олега Табакова. Над передачей работали режиссер Эмиль Верник, звукорежиссер Галина Засимова и редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово» — театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания –